Обогнув стеллаж с пластиковыми грудями и пенисами, я взяла с полки единственное, что казалось безопасным — набор льняных салфеток. На каждой велась изящно вышитая шутка самого грязного пошиба. Я вчитывалась в строчки, словно клинопись расшифровывала, и медленно, упорно краснела. Знаете, один торопится в бар, чтобы найти собутыльников. Другой любит поесть и ищет себе компанию в гастрономе. Я же прихожу сюда. Но вы меня поняли. Да уж, куда понятнее. Очень разумно. Экономит кучу времени. Кэтлин, как назло, все ковырялась у полки с маринованными пенисами. В ее корзине уже пламенели расписными боками два горшочка, а она выбирала третий и даже не глядела в мою сторону. «Простите, меня ждет подруга. Удачи!» Я быстро переместилась поближе к Кэтлин. Она сунула в корзину третий горшок и обследовала мою добычу. «Салфетки? Вы подумайте. Привожу эту святошу в лучший секс-шоп во всем Чикаго, она покупает льняные салфетки. И салфетки полетели обратно на полку. Идем, хватит маяться дурью, пора выбрать что-нибудь дельное». В дальнем от входа углу располагалось царство вибраторов. Я узнала их с первого взгляда. Год за годом рассматривала точно такие же в каталогах, сразу за бижутерией и пластмассовыми гномиками для украшения клумб. Реклама всегда выглядела одинаково. Юная дева с лицом скромницы нежно прижимает устрашающую штуковину к груди, устремив мечтательный взор в бесконечность. Сопроводительная надпись сулит неземное наслаждение, упоительный интимный массаж и прочее в том же духе. А заодно призывает отправить почтовый заказ со 100% предоплатой. Изредка коробки с подобным товаром мелькали под прилавком в аптеке, торговали ими в режиме строжайшей секретности, словно героином. Здесь же посетители с экскурсии запросто вынимали все эти приспособления из упаковки, вертели, придирчиво оценивая размеры, форму и цвет. Разве только на себе не опробовали. «Покупаем на глазок», — ворчала Кэтлин, — «будто помаду. Знаешь, как это обычно случается? В магазине вроде ничего, а принесешь домой, накрасишься, ну и дерьмо. Ты что предпочитаешь? Ревлон». Но Кэтлин не оценила моего остроумия. «Хочешь сказать, у тебя нет вибратора?» Несколько вибратора-поклонниц обернулись на ее звучный голос. Кажется, они вполне разделяли ее возмущение. «Из тебя выйдет прекрасный рекламный агент», — съязвила я. «У всех есть вибраторы». «Не говори ерунды, Кэтлин». «Ясно. Что тебе ясно? Ты всегда нападаешь на меня, когда я права». «Ты далека от правды, как никогда, Кэтлин. Менее 0,1% всего населения США, за исключением Нью-Йорка и Калифорнии, хотя бы раз в жизни видели настоящий вибратор, не говоря уж о том, чтобы подержать его в руках. Жалкая провинциалка. Да они продаются в любом супермаркете. Ага, сразу за огурцами». Я начала заводиться. Чего только не продается в супермаркетах, включая улитки и сыр с живыми червяками. Но сколько людей, по-твоему, покупают эту экзотику? Вместо ответа Кэтлин ухватила меня за руку и отволокла в сторонку за кронштейны с прозрачными комбинациями и трусами из одних разрезов. «Вот что, Барбара Аверс, я тебя раскусила. Думаешь втянуть меня в перебранку, чтобы разыграть обиду и с легким сердцем убраться отсюда? Не надейся. Останешься, осмотришь здесь все до последней мелочи и хотя бы чему-нибудь научишься. А если захочешь и дальше упиваться своей стыдливостью...» «При чем тут стыдливость?» Я безуспешно пыталась вырваться. «Тогда валяй. Опрокидывайся перед мужем на спину и зажмуривайся. Продолжай парить в империях. А на грешную землю спускайся только за сенсациями для твоих читателей-эстетов. Мы ведь даже не добрались еще до витрины с пупырчатыми презервативами. Да чем эта свалка пластмассового хлама может помочь моей семейной жизни? Заткнись, Барбара Аверс!» «Я говорю с Барби Марлоу. Пусть без помех осмотрит здесь каждый закуток и выставку цепей, и сбрую из черной кожи, и...» Кэтлин перечислила еще несколько экспонатов, торжественно загибая пальцы. Для меня их названия звучали так, словно она говорила на суахили. Ясно одно. Если я ни о чем подобном не слышала, для моих читательниц все это тоже тайна за семью печатями. Пожалуй, репортаж из секс-шопа не такая уж безумная затея. Да, толк в этом есть. Но как мне самой перешагнуть через невежество во всем, что касается секса? Нелегко избавиться в одночасье от копившихся годами предубеждений и ханжеских табу. Несмотря на нью-йоркское детство, в личной жизни я оказалась стопроцентной девушкой со Среднего Запада. Голова забита бабушкиными внушениями, а сундук — ночными рубашками с глухим воротом и подолом до пят. Вряд ли Кэмерона заинтересует статья про секс-шоп. Заинтересует, если правильно подать тему. Понятия не имею, в каком ракурсе. Кэмерон слишком старомодный. На себя посмотри. Сколько ты мне втолковывала, что для любой темы найдется нужный ракурс. Люди любопытны. Так стань их глазами. Помоги заглянуть туда, где им самим бывать не доводилось. По-моему, ты хочешь, чтобы меня уволили. Чушь. Я знаю, что визит сюда дался тебе нелегко. Все мы боимся неизведанного. Но теперь-то ты убедилась, что здесь нет никаких ужасов. Тут можно разве что посмеяться, — нехотя подтвердила я. Вот именно. Но знаешь, даже такая глупость, как съедобные трусы, может спасти брак. Если его вообще еще можно спасти. Так что заткнись и слушай. Купи здесь что-нибудь, докажи Фрэнклину, что не опустила рук. «Докажу, если сброшу вес. Полная чушь!» — убежденно возразила Кэтлин. «Если на твоего муженька все это не подействует, значит, он попросту безнадежен. Но ты хотя бы сделаешь все возможное». Она выдержала паузу. «Ну как, согласна?» «Согласна», — выдохнула я. «Отлично. Тогда возьми эти и еще эти». В мою корзину перекочевала пара черных треугольных лоскутков на неприметных резинках. А если втереть каплю вот этого масла и подуть по коже, будто огонь пробежит. Пит, мерзавец, от такого массажа заводился с полоборота. И, разумеется, пора тебе познакомиться с лучшими друзьями каждой девушки, и это вовсе не бриллианты. Кэтлин принялась совать в мою корзину вибраторы, которые я столь же настойчиво выдворяла обратно на полки. Когда заныла рука, я взмолилась: «Пойми, в таких делах я младенец. Мне еще рано ходить. Дай сначала поползать. Ты у меня летать будешь». Мы, не торопясь, обошли весь магазин, старательно обследуя каждую полку и каждую витрину. Уже через несколько минут я совершенно раскрепостилась. Удивительно, как быстро человек привыкает к свободе. К огромной, в целый простенок выставки кожаных причиндалов я прикипела надолго. Как зачарованная разглядывала ремни с заклепками, агрессивные корсеты и совсем уж непонятное облачение из полосок кожи, гадая, как все это надевается. Что ж такое притягательное таит в себе глянцевый блеск и хищный запах кожи? И почему такое множество людей упивается этими атрибутами добровольного рабства? За философствованием я и не заметила, что кто-то подошел ко мне совсем близко. Симпатичный юноша, прячущий руки за спину, как робкий школьник. «Ищете влюбленного раба?» Он застенчиво улыбнулся. «Милая непосредственность. Не подскажете, который час? Доллар не разменяете? Может, прикуете меня наручниками к кровати?» «О, спасибо, — любезно отозвалась я, слегка опомнившись. То есть, спасибо, нет?» Он одарил меня еще одной деликатной улыбкой и тихонько ретировался в засаду к хлыстам и кандалам. Видно, караулит, кто проявит интерес к этим экспонатам. Я живо вообразила Фрэнклина, крепко-накрепко примотанного к кровати. Вдруг ему понравится. Кстати, неплохая идея. Пожалуй, единственный шанс удержать его подле себя. Покончив с экспозицией, я забросала вопросами владельца магазина. Он словно того и ждал, выплеснул на меня потоки информации. Общественная роль с экскурсии поражала воображение. Так преподаватели социологии пригоняют сюда своих студентов, чтобы развеять орел таинственности вокруг вопросов пола. А я-то считала себя первопроходцем. Консультанты по проблемам контрацепции мотаются сюда как на работу. По распоряжению властей штата проходит тут инструктаж по правильному надеванию презервативов. Отдельные горе-советчики владели только теорией этого сугубо практического вопроса, а в итоге несколько незапланированных малышей и даже одна двойня. Я всей душой одобрила порыв наших властей к правде жизни. Может, бананы с огурцами и годятся для просветительских видеороликов, но все-таки полезно потрогать предмет исследования собственными руками. В общем, секс-курсия радикально отличалась от той грязной норы, что надолго определила наши с Сарой Джейн представление о секс-шопах. Хозяин терпеливо и увлеченно растолковывал мне назначение каждого образчика, что это такое, как называется, как используется и для чего служит. В общем, я не пожалела, что потратила час времени и $50, обзаведясь при этом набором ненавязчивых приманок для Фрэнклина и почти готовой статьей для Кэмерона. От вибраторов я отказалась. Не все сразу. Зато купила ароматическое масло для массажа, эротическое белье, приятные на вкус краски для тела и пару симпатичных пустяков. Начну скромно. Все великие дела начинаются с малого. Из Спрингфилда Фрэнклин вернется выжатым лимоном. Окучивание избирателей выматывает и тело, и душу. Но грядет годовщина нашей свадьбы, и я подготовлю измученному мужу сказочную ночь, полную приятных сюрпризов, идеальный повод опробовать мои приобретения. Домой я добралась только к полуночи. В темной гостиной призывно мигал огонек автоответчика. От Фрэнклина ни полслова. Звонил Мак, как и вчера, и позавчера. Вернувшись в Чикаго, он стал названивать мне едва ли не ежедневно, словно наверстывая упущенное. Темы наших бесед были по преимуществу хозяйственные, мол, он из сил выбился, обустраиваясь на новом месте, понятия не имеет, где можно купить всякую бытовую ерунду. Я делилась опытом, но строго держалась дружеского тона. Мак, впрочем, не настаивал на большем. Но в иные вечера, скверные вечера, когда от Фрэнклина ни слуху, ни духу, а проклятая статья никак не пишется, и собственный вес весь мир застит, голос Мака превращался для меня в путеводную нить, и я хваталась за телефон, как за соломинку.